Глава 13. Алекс. Время близилось к полудню. Алекс наконец-то вошел в зал, где через несколько часов либо одержит свое первое триумфальное поражение, либо случится чудо, и он победит. Мужчина, как все бойцы его уровня, верил в победу, но готовился к поражению. По крайней мере, морально. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» — уже в сотый раз за утро спросил Рэй Уоткинс. Агент стоял рядом с Алексом, время от времени стирая с лба крупные капли пота. На Марсе всегда было жарко, словно в аду, но сегодня мужчина ощущал это особенно остро. Несмотря на терморегулирующую ткань сорочки, пот градом катился по спине, попадал за пояс и причинял мужчине массу неприятных ощущений. Затея подопечного драться на огненной арене ему не нравилась. Да, с коммерческой точки зрения, после того, как Алекс выйдет в клетку с марсианином, его цена, как бойца, вырастет в десятки раз. Титульный бой в одном из элитных земных промоушенов, рекламные контракты, всенародная любовь, которая наверняка распространится за пределы арены, все это лишь маленькая доля того, что принесет им этот вечер. Если Алекс останется жив и относительно здоров. Как агент, да и как тренер, Рэй Уоткинс считал предприятие слишком рискованным. Не стоило оно того. Но разве этого упрямого осла можно переубедить? Нет. И Рэю ничего не оставалось, кроме того, чтобы поддержать и подготовить своего чемпиона к бою с Рогаром Фавелом. Совсем молодым бойцом первого круга, но не менее опасным, чем титулованные бойцы огненного клана. «Уверен», — холодным, лишенным всяких эмоций голосом ответил Алекс. «Ты же сам знаешь, другого шанса выступить здесь у меня не будет». «Рогар будет стараться работать в стойке, короткими, но точными сериями». «Я помню. Старайся оставаться в центре, не давай ему возможности перехватить инициативу. При любой возможности переводи засранца в партер. Это единственный шанс продержаться все 4 раунда». Алекс кивнул тренеру и сделал несколько шагов вперед. Ему не терпелось подняться на арену и остаться наедине с собой. Рэй тяжело вздохнул и отошел в сторону трибун. Впервые он не был уверен в правильности своего поступка. Страх потерять не просто подопечного, а фактически сына, сейчас грыз мужчину изнутри, словно чумная крыса. Почти 20 лет Алекс Масловский выходил на профессиональную арену, но еще ни разу не испытывал ничего подобного. Восхищение, трепет, эйфория от того, что он просто стоит здесь. Фактически сейчас, в 35 лет, сбывалась мечта того 15-летнего мальчишки, которого Рэй впервые уложил носом в вонючее покрытие тренировочного ринга. Алекс, как сейчас, помнил, как тогда сам себе поклялся стать таким бойцом, которого допустят в пылающую клетку. И вот этот день настал. Мужчина поднялся по металлическим ступеням вверх, туда, где вечером и развернется основное действо. Широкая площадка в форме восьмиугольника с черным матовым покрытием. Защитный слой, который снимут непосредственно перед боем. Ротмер. Ровно в 3 часа Ротмер сидел в одном из самых респектабельных ресторанов столицы. К счастью, в это время посетителей здесь было традиционно мало, всего пара семей за дальними столиками и 2 молоденькие марсианки в районе бара. Для встречи лорд забронировал отдельный кабинет с индивидуальным обслуживанием и чудесным обзором. Он помнил, что Касим не любил больших скоплений народа и всегда на уровне подсознания стремился к уединению. «Принесите пока ваш фирменный грош», — попросил лорд. Щуплый бионик кивнул и скрылся за дверью. Ротмер поморщился. Эти новые разработки роботов гуманоидного типа ему не нравились. Было в этом что-то неправильное. Будто они пытаются соревноваться с самой Элкарой в создании новой, более совершенной жизни. И что-то ему подсказывало, что при любом, даже самом удачном раскладе, соревноваться с богиней не стоит. Касим появился ровно через 5 минут после того, как Рамусу принесли заказ. Верховный лорд Малого Совета выглядел, как всегда, безупречно. Черные волосы с редким для Марса пурпурным отливом были собраны в сложную косу. Черные глаза с почти юношеским задором цеплялись за новые предметы интерьера, которых он раньше не видел. Идеально сшитый костюм подчеркивал эталонную фигуру военного. «Приветствую». Ротмер поднялся со стула, чтобы приветствовать главного советника, но тот лишь поднял руку в знак того, что сегодня можно обойтись без церемоний. «Рад тебя видеть». Касим опустился на стул и жестом приказал личной охране покинуть помещение. Два офицера без лишних слов вышли за дверь. Лорд Рамус проводил взглядом широкоплечих юнцов и про себя усмехнулся. Если на главу Малого Совета кто-то и решит напасть, то вряд ли эти двое что-то успеют предпринять. Скорее, сам Касим будет защищать желторотиков ценой своей жизни. Но, как ни крути, статус требовал исполнения некоторых правил. «Плохо выглядишь». Касим приподнял уголки губ, имитируя улыбку, и вызвал официанта. Бионик появился почти сразу. Гости такого уровня не любили ждать. «Проклятый Сезам», — хмыкнул Ротмер. «Стольный нас по-прежнему игнорирует?» Глава совета оторвал глаза от списка блюд, а Ротмеру на мгновение показалось, что в них промелькнула гордость. «Вы же понимаете, Сезам не согласится на сотрудничество. Это пустая трата времени и средств». Изначально Ротмер планировал как-то плавно подвести главу совета к мысли о том, что стоит рассмотреть и другие варианты сотрудничества с Землей. Но то ли беспокойная ночь так на нем сказалась, то ли насыщенное утро, то ли поведение самого Касима не позволяло юлить и прибегать к традиционным дипломатическим хитростям. «Я подготовил несколько резервных вариантов». Лорд положил на стол небольшой файлообменник в виде тонкой прозрачной пластины с логотипом Малого Совета, когда бионик скрылся за цветастой дверью. «Это аналогичные Сезаму компании, конкуренты. Они готовы подписать контракт уже сейчас. Да, в работе есть несколько слабых мест, но не критично. Наши специалисты легко предотвратят неприятности». Касим молча сделал глоток из высокого бокала и активировал звуковое поле. Рамус напрягся. Беседа пошла не по тому сценарию, на который он рассчитывал. «Ротмер». Мужчина придирчиво осмотрел столовые приборы. «Как ты думаешь, насколько сильно Марс нуждается в услугах строительной компании с чужой планеты? Даже такой успешной компании, как Сезам?» Рамус не мог сказать, что не задавался этим вопросом раньше. Марс действительно мог обойтись без посредников и сторонних подрядчиков. Подобное сотрудничество он рассматривал как один из инструментов, который приведет к более выгодному и тесному сотрудничеству, о чем и сообщил Касиму. «Нам плевать, насколько близко будет сотрудничество с Землей», — безразлично пожал плечами глава Малого Совета. «Открытие границ — прихоть Альянса, не более того. Им, как ты знаешь, не нравится, что Земля ущемлена в торговых и политических правах. А Марс не хочет разжигать войну у себя дома. Война с Альянсом нерентабельна. Конечно, мы победим, возможно, даже поработим Сатурн, Плутон, ту же Землю, а может и всех членов Альянса. Но насколько это будет нам выгодно? И сколько средств придется потратить на восстановление экономики и инфраструктуры захваченных планет?» Ротмер неопределенно пожал плечами. «Гораздо выгоднее посылать солдат на дальние рубежи, чем воевать у себя дома». «Все сотрудничество с Землей — спектакль для Альянса. Я понял». «Не совсем. Этот спектакль должен приносить пользу нашим гражданам, всем без исключения». «При чем здесь Сезам?» «Антон Робертович Стольный — родной сын одного из высоких лордов, а значит, полноценный гражданин Красной планеты». Ротмеру понадобилось несколько минут на то, чтобы осознать услышанное. Как раз к тому времени, как Касим получил свой заказ, лорд сумел сформулировать очень емкий и лаконичный вопрос. «Как такое возможно?» «Тебя что конкретно в этом смущает?» Ротмера смущало все. От того, как и зачем таинственный лорд оказался на Земле больше 30 лет назад, до того, как землянка могла стать его Мией. Все, как землянка могла стать женой марсианину, это же невозможно, физически невозможно. Она не была его женой, насколько мне известно. В отличие от своего собеседника, Касим выглядел так, будто они обсуждают качество местных вин. Земные женщины — создания особые. Красивые, умные, не все, правда, но некоторые точно. Помнишь легенду о том, как Элкара спрятала своих дочерей? Ротмер кивнул. Глупая сказка, рассказывающая про проклятие крови. Говорят, что прятала их богиня на земле. Это просто сказки. Тем не менее, именно на этой планете был небольшой процент женщин, которые могли забеременеть от марсианина. Насколько небольшой? Мизерный. Касим отложил в сторону вилку. Наши ученые тогда говорили о 2-3 женщинах на несколько миллиардов. может, меньше. И таинственному лорду посчастливилось наткнуться именно на такую? Как видишь. Что он делал на земле? Это секретная информация. Я всегда считал, что даже если женщина сможет случайно зачать ребенка от марсианина, то и она, и плод... умрут. Также безразлично кивнул Касим. Мать Антона действительно умерла, как и остальные женщины. Были еще? Четверо. А дети? Антона спас врач. Роберт Казимирович Стольный. Позже он его взял к себе на воспитание. О судьбе остальных малышей нам ничего не известно. Скорее всего, они мертвы. За столом повисла тишина. Касим с удовольствием жевал кусок хорошо прожаренного мяса. А Ротмир почему-то снова вспомнил девицу в белом. Только в этот раз он подумал о том, что девочка могла согласиться на предложение Форсаха, и... кожа Ротмира моментально покрылась черным узором. Сам лорд этого не заметил, а Касим тактично промолчал. Вмешиваться во внутренний мир своих подопечных он не хотел и не любил. Почему этот лорд бросил сына? Он не знал о мальчике. Так не бывает. «Бывает», — хмыкнул Касим. «Видимо, мать Антона была обижена на любовника и предпочла не рассказывать о беременности». «Рисковать своей жизнью?» «Земные женщины не всегда дружат с головой», —